15. Боже, как много прекрасного нас ждет! Дочь, я потерял тебя из виду. Когда мне оставалось пара шагов, ты вдруг взяла чемодан и поспешила к выходу, слилась с толпой. Попытался окликнуть, в шуме перрона ты и не услышала. Побежал за тобой, искал тебя по всему вокзалу, спрашивал прохожих. Ты исчезла так же резко, как появилась. Так долго ждал нашей встречи, и она сорвалась. Но я теперь знаю, что ты в городе вечной зимы. Он не такой большой. Найдемся. Пока не буду ничего говорить Марии. В доме никого. По радио поет Конни Фрэнсис свою «Хю Соринау». Кому пришлось пожалеть? Авторы стихов Тед Снайдер, Берт Калмар и Гарри Руби. Сидящий на подоконнике Матисс, увидев меня, прячется за диван. Снимаю туфли. Промокли насквозь. И часа не выдержала стамбульская обувь в нашем климате. Бросаю в мусорное ведро. Достаю из кладовой швабру, вытираю мокрые следы. Пахнет тестом. Открываю дверцу шкафа, там корзинка печенья с малиновым джемом. На кровати в спальне яркие книжки. Перед дневным сном Леона Мария ему читает. В ногах наверняка лежал Марс, засопевший на первых страницах. Беру в руки игрушку Леона, серого ослика с глазами-пуговицами и желтыми копытами, прижимаюсь к нему лицом. Запах Леона похож на твой, когда ты была маленькой. Смесь карамельных конфет, внезапно нагрянувшей весны и белоснежной бумаги. На кухонном столе стопка твоих, дочь, фотографий. Сверху мамины очки. Под последним снимком лист бумаги, мятый, местами оборванный. Письмо, которое ты написала в день своего 14-летия. «Привет, папа и мама. Вы самые лучшие родители на свете, хотя я далеко не лучшая дочь. Ха-ха. С ума сойти. Вы женаты уже 19 лет. Горжусь, что мои родители счастливы вместе, даже если некоторые из ваших решений по поводу моей жизни кажутся мне провальными, все равно вас люблю. Прежде чем закончу, позвольте сказать еще одну вещь. Вы можете побеждать в наших спорах, но это не значит, что вы правы. Ха-ха. Люблю. Д. Возвращаю письмо на место под фотографию. Насыпаю корма в кошачью миску, надеваю старые ботинки и выхожу из дома. Предполагаю, где мои домашние. Обычно в это время они у океана. Приветствую, Асгюра. Загляну-ка в бортовой журнал за мыслью-подсказкой. Боже, как много прекрасного нас ждет! Океан сегодня неспокоен, но волны его вежливы, не агрессивны. Напоминают распахнутые объятия. Вон Мария в длинном шерстяном пальто вокруг нарезает круги Леон с Марсом. У малыша, ты позволишь назвать его сыном, шапка с желтым помпоном, руки раскинуты в стороны, изображает самолет. В голове оживает песня Барбары. «Ди кан ревьендра тю?» Моника Андресен. Псевдоним Барбара, 1930-1997. Французская актриса, автор и исполнитель песен. Ее часто напевает мама. Весной, вот увидишь, я вернусь. Весной так приятно говорить о любви. Мы вместе отправимся смотреть на цветущие сады. Песня «Скажи, когда ты вернешься». Леон с разбега бросается в объятия Марии. Смотрю на родных, и меня переполняет самое счастливое ощущение жизни. Я дома. Дасту, совсем скоро ты будешь с нами. Скучаю, папа.